Великий австрийский писатель Стефан Цвейг, день рождения которого мы почему-то всегда пропускаем, был одним из писателей, существующих где-то над психологией. Почти каждая его новелла – загадка человеческих чувств. Новелла, которая рассказывает о том, что человеком и быть не может, но все-таки однажды случается в каких-то внутренних пределах. Но ведь только с помощью их и можно назвать произведение, наверное, по-настоящему психологическим, когда оно выходит за пределы психологии обыденного. В детстве и юности, по крайней мере, в юности точно, мы и мое поколение зачитывались Цвейгом. И вообще мы очень давно не говорили о любви, и поэтому я предлагаю старшему поколению, я был бы счастлив, если бы младшая читала удивительную новеллу, удивительную и странную «Письмо незнакомки», называется она. Вот о ней, об этой новелле, мы попробуем сегодня и поговорить по телефону 495-956-1514. Сюжет новеллы, собственно говоря, одно письмо. Ее главный герой, известный писатель, не имеющий имени в новелле, получает письмо от незнакомой ему женщины. Во время чтения он выясняет, что женщина эта его всю жизнь любила. И она описывает в письме все случаи, когда их жизненные пути пересекались. Она рассказывает, что впервые встретила его в возрасте 13 лет, когда он въехал в их дом, в соседнюю квартиру, где она жила с одинокой матерью, и подсматривала за ним на лестнице, в коридоре, чуть ли не в замочную скважину. 2 года семья жила с ним в одном доме, потом мама все-таки вышла замуж и уехала из Вены. И 2 этих года она страдала от невозможности видеть писателя. Потом она вернулась в Вену и снова могла украдкой его видеть. Она была необыкновенно красива, и поэтому после упорных вот этих попыток свиданий у них случился короткий роман длиной в 3 встречи. Герой не узнает в ней девочку-соседку, бывшего подростка. Героиня рожает в результате этих 3 встреч ребенка. Ни в чем ему не признается, воспитывает ребенка сама. Через 10 лет они снова встречаются. Герой уводит ее из ресторана, от другого мужчины, который страстно ее любит и хочет на ней жениться. Но она сбегает с ним и снова... Безымянный герой не узнает безымянную героиню. Еще через год у нее умирает ребенок, и в лихорадке она пишет то письмо, которое на наших глазах читает герой. Согласно изложенному в письме, письмо может быть доставлено ему только в случае его смерти. И, по всей видимости, раз письмо, согласно завещанию, доставлено ему, она умерла. Вот, собственно, и все. Я всего лишь напоминаю, потому что эту небольшую, хватающую за сердце вещь просто необходимо прочесть. Занимает это чтение, наверное, всего около часа, если читать неторопливо. Вот такая история односторонней любви. История любви, в которой мужчина, в общем, совершенно не замечает, не видит женщину, которая страстно любит его всю жизнь. И даже прочитав письмо, он все равно не может ее вспомнить. Бывает ли такая любовь? Настоящая ли она? Или она безумие и болезнь? И вообще, что значит? О чем вот эта самая новелла «Письмо незнакомки»? Что за чувства в ней описаны? Почему герои, неоднократно встречавшие героиню в течение своей жизни, ее не помнят? Заслуживает ли он ее любви? И почему очень часто мужчины втайне, может быть, втайне, мечтают о такой любви? А почему для женщины эта любовь в новелле Цвейга становится единственным смыслом жизни и абсолютным ее наполнением? Собственно, у этой женщины безымянной нет ничего, кроме любви. Бывает ли такая любовь, и о чем эта новелла, которую, может быть, многие из вас помнят? Сегодня мы обсуждаем это по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Может быть, вы помните эту маленькую дивную вещь о любви. Ну, а что касается музыки, то музыкальные паузы подсказал нам наш форум в сети интернет, потому что там у нас развернулась бурная полемика о письме незнакомки, и я надеюсь, что наши слушатели, зайдя на наш сайт в сети интернет, тоже смогут и захотят принять в ней участие. Кстати, мне кажется, это очень правильная практика, и, может быть, наш форум и наш сайт снова и снова будет подсказывать ведущему и режиссеру музыку к теме. Капли испарений катятся, как слезы, туманят синий вычурный хрусталь. Тени двух мгновений, две увядших роз, а на них немая мертвая печаль. Одна из них, белая-белая, была как попытка несмелая. Другая же, алая-алая, была как мечта. Одна из них, грустная, грустная, была как свирель безыскусная, другая же, пряная, пряная, бесстыжая, наглая, пьяная, и обе манили и звали. Настоящая ли это любовь? Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Людмила. Сегодня объявлена тема «Стефан Цвейг на письмо незнакомке». Что можно сказать по этому поводу? Но прежде всего, желательно разобраться с жанром этого произведения, а жанр этого произведения – это беллетристика. Беллетристы сам Цвейг, хотя относится к высокому беллетристическому жанру его произведения. Беллетрист и герой произведения – писатель. На что рассчитана беллетристика? Беллетристика, как правило, рассчитана на коммерческий успех. А у кого самый высокий, может быть, коммерческий успех? Конечно же, у дамской аудитории, у женщин. Значит, важен мелодраматический оттенок. И, конечно же, «Письмо незнакомке» своего рода мелодрама, причем слезная. Но поскольку это высокая беллетристика, то в ней как бы есть два плана. И второй план, он чрезвычайно жизненный, мне кажется. А в чем его жизненность? В том, что люди бывают плоскокожими и душевно тонко организованными людьми. Так вот, женщины, как правило, натуры душевно тонко организованные. А тонкая организация, как говорил Александр Вампилов, боком выходит. Женщины любят, страдают. Мужчины психологически устроены иначе. И поэтому они не сразу откликаются, а может, и никогда не откликаются на такой род любви. Надо сказать, что любовь вообще исключение. И разделенная любовь, пусть простят меня слушатели за это мнение, но мне кажется, что разделенная любовь на самом деле невозможна. Просто один человек должен обязательно услышать другого человека, в чем-то уступить, а в чем-то подыграть. Ну, не быть особенно толстокожим. А незнакомке Цвейга не совсем повезло со своим избранником. Зато избраннику в итоге, наверное, все-таки повезло с этим сюжетом, потому что, ну, красив финал, хотя и глубоко печален. Мне напомнило «Письмо незнакомки», «Куплена гранатовый браслет» и «Солнечный удар» Ивана Бунина. Но у Ивана Бунина настоящая трагедия. Вы помните, как герой этой новеллы остался один утром после разделенной ночи? Остались шпильки, запах ее духов, а ее не было, и он ощутил колоссальное одиночество. Одиночество без смерти. Спасибо, Александр Геннадьевич, что такие литературные темы затрагиваете. Очень бы хотелось. Ну, пусть коротенькую вещь. Пусть о любви, чтобы прочли и мужчины, и женщины. Итак, для Людмилы это любовь неразделенная, а следовательно, настоящая. Но ведь действительно, что там, когда любовь разделена, продолжать вкладывать душу? Ну, странно же. И вообще, и только влюбленный имеет право на звание человека. Это Александр Блок писал, и Людмила та же у нас на форуме вспоминала. Вот странно мне очень звучащие в Людмилиных высказываниях слова «настоящая трагедия у Бунина». Ну уж куда трагедия выше? Вот женщина с 13 лет и на протяжении 20 лет любит одного мужчину, рождает от него ребенка, он ничего об этом не знает, ребенок умирает, она умирает. Ну куда же больше трагедия? А все равно у Бунина трагедия настоящая, а у Цвейга как бы почему-то не совсем. Вот почему не совсем? И почему это так странно воспринимается? И вообще, может ли мужчина, пусть даже у него случается страстный короткий роман длиною в 3 дня, забыть женщину навсегда? И забыть этот роман так, чтобы не вспомнить его совсем и никакими силами, только в виде каких-то смутных теней в последних фразах. И вообще, во время их последней любовной встречи, 11 лет спустя после рождения ребенка, герой, писатель, уводит ее из ресторана от другого мужчины, как бы, даже если мужчины забывают свои мимолетные романы. Но вот таких маленьких побед, как уведенная красавица женщина, уведенная в постель прямо из ресторана от другого мужчины, нет такого. Дон Жуана и Ловеласы, великие писатели, не забывают никогда. А он почему-то так и не смог вспомнить, хотя лет ему всего чуть за 40. Они, в общем, Оба героя молодые, достаточно люди. Вот что сказала наша радиослушательница Ника. Почти в каждой фразе письма слово «не». Не могла, не хотела, не посмела. Не зная, не удалось, не стыжусь. Не оставляла, не умею, не стану. Не виню. И по отношению к нему. Не узнал, не заметил, не тревожит. Не можешь, не поймешь. Не видел, не подозревал, не прикоснулся. Не разгадал, не заманивал, не написал. Не позвал. А сказать «нет» любимому не могла. Но так у нее было больше шансов стать узнанной. Вот только хотелось ли ей таковой быть? Образ любимого создан в ее голове вместе со всеми присущими этому образу «не» вполне ее устраивал. Ум в плену у сердца? Мне понять ее почти невозможно. И ведь он любимый, реальный. Судя по немногочисленным встречам, кажется, оправдал созданный ей внутренний образ. Так в этом счастье ее. Она же его узнала. Образ же совпал, стало быть. О счастье своем она написала. А читаешь ее письмо, тоже подсматриваешь фактически в замученную скважину и бесконечно жалею. В предельно трудную минуту жизни она пишет свое единственное письмо. Оно самооправдание и утешение для нее. Оно помогло ей не думать о смерти ребенка. И каждой строкой письма она как бы прикасалась к возлюбленному. И оно, это письмо, сплизит их в последний раз. Он, скорее всего, из любопытства прочтет ее письмо. Его руки коснутся ее строк. Такое вот последнее, заочное, неузнанное свидание. Пока читала письмо, чувствовала, что никаких попыток общения незнакомка не предпринимала. Вообще даже не пыталась. В письме нет ни единой фразы. Помнишь, ты сказал? Значит, неутолимая жажда страданий. Они, страдания, самое дорогое, что у нее было. И я не хотела быть счастливой. Я не хотела быть довольной вдали от тебя. Я нарочно замыкалась в мрачном мире самоистязания и одиночества. Я горевала и хотела горевать. Я опьяняла себя каждой каплей горечи, которая могла усугубить мое неутешное горе. Не видеть тебя. И кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти. Хотела жить только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями ничего не делала и только думала о тебе. А, да, мы как-то неоднократно говорили в программах, что есть женщины, которые любят, в общем, не мужчин. Они любят свою любовь. И мужчина-то в этой любви как бы все время отсутствует, она ведь, в общем, его не знает. Совсем не знает. И совсем не интересуется им, и его жизнью. И, в общем, никогда не задает никаких вопросов. И вообще считает, что мужчины не помнят женских лиц. Теперь-то я понимаю, о, ты научил меня понимать, как изменчиво для мужчины лицо девушки, женщины, ибо чаще всего оно лишь зеркало, отражающее то страсть, то детскую прихоть, то душевное утомление, и расплывается, исчезает из памяти так же легко, как отражение в зеркале. Поэтому мужчине трудно узнать женщину, если годы изменили на ее лице игру света и тени, или если одежда создала для этого лица новую рамку. Конечно, ты не узнавал меня ни тогда, ни после. Ты никогда не узнавал меня. Здравствуйте, Татьяна. Алло, здравствуйте. Я, в общем-то, очень многие мои мысли высказал предыдущие. Вот. А я хотела бы тоже сказать, что вот эта женщина, с моей точки зрения, является самодостаточным человеком. Ей было достаточно в жизни того чувства, которое вот она испытывала. К кому она испытывала это чувство? К образу, который она создала. И этого достаточно для жизни женщины? Ну, вообще-то... Ей, этой, конкретно этой женщине, было этого достаточно. Ну, вообще-то, вообще... Она смотрела вот как на розу. Можно смотреть, не общаясь с ней, не поливая ни куст, ничего, а просто любуясь. Ну, согласен с вами. Издалека. Да, и вот она не создавала вот общения, диалога. Ну, тем не менее, в общем, так не бывает. И Цвейг один из самых честных чувствователей на свете. Так не бывает, потому что на самом деле мы знаем, что она была содержанкой. И в письме обвиняет в этом его, дорогой содержанкой. Она называет себя очень красивой женщиной, и какой-то тирольский граф предлагал ей несколько лет на ней жениться, и содержал ее, конечно, и, в общем, жила бы она себе припеваючи в тирольском замке где-то. И тот мужчина, вот, о котором я говорил, который увел ее из ресторана, он тоже предлагал ей выйти замуж, и тоже содержал ее, по-моему, 2 года до вот этого вот эпизода новой встречи с нашим героем. Все время нельзя просто любоваться цветком, потому что, в общем, так все странно устроено, что вдруг начинают страдать вокруг другие люди. Все равно ведь вот этого самого любоваться недостаточно. Так ведь не проживешь. И в результате этой любви сначала умирает ребенок, а потом в любовной лихорадке, ну, как можно сделать вывод, и она сама. Как бы... Можно ли назвать такого человека самодостаточным? Вот невеселое размышление нашей постоянной радиослушательницы Юли. Может быть, виной тому мое сегодняшнее мрачное настроение. Но какая же тут в новелле «Письмо незнакомки» настоящая любовь? Легкий след любви мелькает только в самом конце, вот в этой цитате. Тени набегали и расходились, но образ не возникал. Память о чем-то жила в нем, но о чем он вспомнить не мог. Ему казалось, что он часто видел все это во сне, в глубоком сне, но только во сне. Вдруг взгляд его упал на синюю вазу, стоявшую перед ним на письменном столе. Она была пуста. Впервые за много лет, пуста в его день рождения, он вздрогнул. Ему почудилось, что внезапно распахнулась невидимая дверь, и холодный ветер из другого мира ворвался в его тихую комнату. Он ощутил дыхание смерти и дыхание бессмертной любви. Что-то раскрылось в его душе, и он подумал об ушедшей жизни, как о бесплотном видении, как о далекой красной музыке. Конец цитаты. «Приоткрывается дверь в настоящий мир». И оттуда врывается холодный ветер. Да, так бывает. А остальная жизнь проходит мимо, проскальзывает, не задевая, не оставляя в памяти следов, как сон, как морок. Зачем запоминать то, что не есть только твоя иллюзия? То, что не соответствует твоим иллюзиям о мире? То, что может задеть и разрушить стенку между тобой и миром? Зачем обдумывать? Ведь только остановившись на предмете, попытавшись в него вникнуть, можно запомнить что-либо. Но каждый заперт в капсуле своих иллюзий и не желает впускать в нее другого, наглухо отделен от любого другого стенками этой капсулы. Да ведь это и есть ад. Я согласен с Юлей. Мне кажется, что это одна из главных тем новеллы Цвейга. Он, герой, писатель, любит себя и любит свою свободу, и она напишет ему в письме, что он... Она понимает, он такой человек, который с радостью делится со всеми радостью, вообще делится со всем миром, своим творчеством и тем, что может поделиться. Но ни с кем конкретно. Со всем миром – да. А с конкретным человеком – нет, потому что он не хочет отвечать ни за кого конкретного. А она... Вот он делится радостью со всем миром, а она собой, только с ним. Любит ли он хоть кого-нибудь? Очевидно, нет. Только себя. Вот вам и капсула. Любит ли незнакомка его? Да нет, она любит только себя. Точнее говоря, она любит свою любовь. И это тоже капсула, о которой говорит Юля. И невозможно пробиться между этими двумя стенами. Ну, нельзя, нет сил, нет никакой возможности, потому что каждый живет исключительно только собой. Вот это самое главное. Любовь ли это? Ты вообще, если мужчина, даже после такого страшного письма, так и не может вспомнить женщину, а чувствует лишь ветер вечности, который дует в его душе, то существовала ли она или он в действительности? Может быть, его в ее жизни не было, она сложила его из многих других мужчин? Ведь ее в его жизни же не было. Он же ее не помнит. Вот вам и любовь. Еще одна музыкальная пауза. Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо от страсти млеешь, мне на плечи руки опустил. Моя с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли как тени, не коснувшись твоего огня. Ногим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. И когда-нибудь по переулку ты пройдешь, болтая про любовь. Может быть, я выйду на прогулку и с тобою встретимся мы вновь. Он вернул к другому ближе плечи и, немного наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо добрый вечер. Я лечу, добрый вечер, мисс. И ничто лучше не потревожить, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может. Кто скорел, того не подожжет. Вот что сказала наша радиослушательница Эльмира. Здравствуйте. Стефан Цвейг во многих своих новеллах пишет о любви к психологическим загадкам и тайнам. К одной из таких тайн Цвейг прикасается в рассказе «Незнакомка». Размышляя над тем, что послужило внутренней пружиной развития именно такой судьбы у героини этого рассказа, я надумала вот что. Мы влюбляемся и неосознанно восхищаемся людьми, имеющими качества, которые хотели бы сами в себе развить. Может, такие свойства есть и у нас, но в свернутом, имплицитном, непроявленном виде. Во всяком случае, так утверждают психологи. Незнакомка, видимо, втайне от себя мечтает быть писательницей и даже имеет к этому задатки. Ведь вся эта известнейшая новелла написана от ее имени. Но девушка не угадывает свое призвание, принимая и вкладывая весь свой гений не в творчество, а в ожидание любви беллетриста. Во многом такому развитию событий способствует не очень счастливые совпадения в ее жизни. Она знакомится с героем рассказа в подростковом возрасте, когда способность к осознанию себя еще очень низкая, одновременно происходят важные изменения в душе, когда формируется образ идеального возлюбленного. В ожидании любви открывается огромный мир незнакомых до то ли чувств и переживаний, внутренних глубин, которые очень трудно охватить и понять. Все это человек может связать только с возлюбленным, только с кем-то извне, минуя то, что происходит-то все это в душе его самого. Интересно, что знакомится девушка с беллетристом на лестнице. Лестница в символическом плане соединяет разные уровни души. И если считать девушку анимой, а писателя анимусом, дом, растущий и обнаруживающий себя душой, то этот рассказ можно в символическом плане назвать историей одной души. Спасибо за внимание. Макс Офюльс, замечательный австрийский режиссер, ну, работал в Германии, работал в Америке, работал во Франции, поставил фильм по этому рассказу, и одним из центральных образов этого фильма является лестница, лестница, уходящая куда-то вверх, туда, наверное. Там наверху этого дома все время клубится туман, и туда как бы погружаются поднимающиеся по этой лестнице герои. И вообще, это ведь тема, правда? Потому что в определенном смысле, наверное, многие женщины мечтают или вздыхают, нет, не собираются так любить. В сущности, хотелось бы так полюбить, иначе не стал бы этот рассказ так популярен. Рассказ, написанный мужчиной среди женской половины человечества, и наоборот, мужчины очень часто мечтают о женщинах, которые любят их и ничего от них не хотят. И, в общем, как ни страшно получить такое письмо, вместе с тем от него замирает душа, и мужчине хочется чего-то такого, абсолютно преданной женщины. Очень хочется, только в реальности это оказывается ненужным. И то, и другое, и женщина, и мужчина безымянные в рассказе Цвейга вдруг оказываются удивительно похожими на внутренние идеалы, на какие-то смутные мечты двух половин человечества. Когда героине рассказа было 13 лет, она сказала: «Я безотчетно поняла, как понимали все, что ты живешь двойной жизнью. Своей яркой, пестрой стороной она обращена к внешнему миру, а в другую, темную, знаешь, только ты один. Это глубочайшее раздвоение, эту тайну твоего бытия. Я, 13-летняя девочка, завороженная тобой, ощутила с первого взгляда». Может быть, в этих словах письма разгадка, некая издевка Цвейга. Их нет, у них нет имен. Есть известно в рассказе только одно имя. Имя это имя слуги Йогана, слуги героя. И вот он человек, он имеет имя. А они, быть может быть, действительно архетипы Юнга, анима и анимус, лишь наши смутные мечты. Ведь поэтому, ведь Цвейг блестяще знал психоанализ, написал книгу о Фрейде. О Фрейде был хорошо, прекрасно знаком с Юнгом. В общем, это был человек из их компании. И посему Мне кажется, вот эти слова Эльмиры действительно в чем-то похожи на правду. Не оживил ли он мечты? Ну вот я знаю, что психолог Коля относится к этому по-другому. Оль, вам сегодня последнее слово. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Все уже сказали, Александр Ильич, буквально. Чё? Могу только добавить. Проекция. На самом деле мужчинам, наверное, ну, в их голове это идеальный образ женской любви. С одной стороны, это богиня. Она жила, страдала и умерла за него. С другой стороны, да. Вот она в центре, перед нею мужчины падают, в общем, и предлагают. А она думает только об одном мужчине. Мне кажется, это такая вот самая натуральная проекция мужчины, приписывание женщине вот этих вот, не знаю, желаний, того, эмоций. Капсулы. У реальной женщины быть. Но не может. Капсулы. Это все разобьется. Капсулы. Капсулы. Вот капсулы. Капсулы. Да. Оль, перебью. Капсулы, о которых говорила Юля. Да, это Юля. Капсулы проекции. Это, да, мы накладываем на живого человека что-то такое, какой-то свой смутный идеал, который до конца не понимаем. Идеал, да, идеализация и представляете, образ Бога. Образ Бога – это стремление, чтобы женщина, да, вот все время видит мужчине с точки зрения вот этого героя Бога. Оль, почему так заклинило, да? Я хочу попробовать вот чуть-чуть сказать другое. Дело же даже не в Боге, а дело в том, что вот посмотрите, на самом деле мужчины мечтают об абсолютно преданной женщине. Но она им не нужна. По той простой причине, что абсолютно преданной женщины как бы нет. Как героини рассказа. Ее же нет. Он ее не помнит. Абсолютно преданная женщина отсутствует. По-прежнему он один. А она, ну, как бы уныло копирует его движение. Ну, красиво. Она красивая. Очень красиво. Но она же, это он. И посему он по-прежнему остается в одиночестве, и она тоже. И каждый общается сам с собой, в этом весь ужас. Это иллюзия, морок, наваждение. И правильно сказала Юля, по-моему, то, что это приносит несчастье окружающим. И это как предупреждение молодым, юным, таким вот несущимся куда-то девушкам остановиться и немножко к земле вернуться, приземлиться. Есть реальный мужчина, есть реальная женщина. И никогда в жизни до такой степени никто не доведет тебя и ситуацию. И поэтому никто не помнит, потому что в реальности их нету. Нет ее, нет его. Ну вот, а к Цвейгу спасибо, Оля. Прекрасно подходят слова Блока, вспомненные Людмилой из стихотворения про писателей. Да, нет, ведь я не насильник, не обманщик и не гордец. Хотя много знаю, слишком много думаю с детства и слишком занят собой. Ведь я сочинитель, человек, называющий все по имени и отнимающий аромат у живого цветка. Великий русский актер Юрий Яковлев ушел из жизни. Я думаю, что мы не можем этого пропустить. И давайте послезавтра, в ближайшую пятницу, поговорим о Яковлеве как о живом. Кого он играл всю жизнь? Откуда бралось его удивительное обаяние? Какую сторону самих себя мужчины и женщины узнавали в ролях Юрия Яковлева? Это тема следующей передачи «Памяти Яковлева». Спасибо всем большое. Спокойной ночи.